Глава 5. Щелкнул взводимый курок, точнее 2. Гигантская оса тревожно загудела, подняв в комнате ветер. Хе! Салик запнулся, пытаясь без мата выразить эмоции. Хе-хе-хе, ты резвый! Рейб смотрел на Ричарда, который успел молниеносно извлечь револьверы и направить их на демона. Гигантская оса с хрустом обнажила жало. «Ставлю 10 золотых на Мартафала», — тихонько шепнул Морцах, и Рэй понял, что надо срочно что-то сделать, пока не стало поздно хлебать целебные воды. «Так, брейк!» — рявкнул бывший лейтенант. Ричард удивленно посмотрел на Рэя. Маркиз Морцах удивленно посмотрел на Рэя. Аврора удивленно посмотрела на Рэя. Даже Мартафал удивленно посмотрел на Рэя. Во всяком случае, повернул голову в его сторону. «Аврора, а чем вы тут занимаетесь с Мартафалом?» Прочие взгляды Громила проигнорировал. «Мы пили чай, а потом должны были играть в куклы. Мартафал рассказывал мне, как заживо переваривать людей ядом из жала и как отложить личинку в живого человека, чтобы она потом пожрала человека изнутри и родилась. А правда, что осы строят соты, как пчелки?» «Правда?» — осторожно сказал Рэй. «Только я думал, что свою жертву живьем переваривают паучки, а осы убивают жертву ядом и кушают». Ричард смотрел на происходящее с открытым ртом. Впрочем, револьвера не опускал. «Значит, Мартафал не настоящая оса?» — уточнила девочка, уставившись на демона. Тот что-то прожужжал. «Говорит, что он оса-паук. Это получается, у него папа оса, а мама паук? Или наоборот? А может, у него осы-пауком были мама и папа, а бабушки и дедушки были осами и пауками?» «Я ознакомил дочку с теорией доктора Грегора. У меня не очень складывается со сказками», — немного дрогнувшим голосом пояснил Морцах. «А если Мартафал-паук, то почему у него только 6 лапок? Кстати, Ричард, ты ведь можешь принести нам справочник?» «Мистер Салих, вы о чем?» «Ну, справочник по животным, которым вся библиотека заставлена». «Ах, да, справочник. Сейчас принесу». Ричард поспешно закивал и выскочил за дверь, бегом направляясь в сторону кабинета. Демон по-прежнему непрерывно жужжал. «Мартафал говорит, что у него 8 лапок. Только 2 призрачные. Он ими плетет паутину душ. Он в нее ловит тех, кто любит плести интриги. И если я захочу, у меня тоже будут призрачные лапки. Папа, а можно мне призрачные лапки? Я тоже хочу плести ими паутину. Будет у меня платьишко из паучьего шелка. Красивое!» Демон, дабы проиллюстрировать слова ребенка, завибрировал в другой тональности, и в воздухе появились еще 2 светящиеся лапы. Они были длиннее остальных и действительно довольно симпатично смотрелись, хоть и чуждо всему в этом мире. Маркиз хотел что-то ответить, но его опередил Рэй. «А откуда он берет эту паутину?» «Мартафал, а откуда у тебя вылезает эта паутина?» Демон коротко и несколько глуше обычного зажужжал. «Ой, фу! У него какая-то железа на попе! Мартафал, а ты лапки не мыл?» В комнату заглянул Ричард, таща раскрытую книгу. Он тихонько замер в уголке, наблюдая за ходом переговоров. Демон снова что-то прожужжал, еще глуше. Похоже, эта интонация означала у него смущение, если демоны вообще умеют смущаться. «А давай и дядя Ричард отведет Мартафала в ванную комнату и помоет ему лапки. А то нельзя за стол с немытыми руками. Будут болеть животик, там заведутся червячки и прогрызут кишки», — закончил Рэй свой педагогический пассаж. Демон что-то зажужжал, в этот раз возмущенно. «Мартафал говорит, что в этом весь смысл». Аврора поднялась со стула и потащила медведя за лапу. «Мартафал, иди с дядей Ричардом и помой лапки. Не хочу с тобой играть, ты противный!» Демон зажужжал в ответ довольно пришибленно и поплыл в сторону выхода. «Мистер Мартафал, позвольте, я покажу вам дорогу и выдам полотенце». Ричард фамильярно приобнял демона за осиную талию, ведь действительно осиную, и вывел того из комнаты. «Папа, а во что мы сегодня будем играть? Расскажешь мне сказку?» Аврора тут же переключила внимание на отца. «Сегодня папа будет собираться. Сказки тебе почитает дядя Салих. Он знает много сказок». «В общем-то, ни одной». Голос Рэя прозвучал у самого уха маркиза. «Неважно, я тоже. Это не порок. Точнее, не только ваш порог. У вас будет время исправиться. К тому же у меня богатая библиотека. Импровизируйте. Также с помощью чревоувещания ответил Морцах. Где-то в отдалении раздался хлопок, а через полминуты в комнату вошел сияющий Ричард. Правда, у его пиджака не хватало одного рукава примерно по локоть. Впрочем, у рубашки тоже. «Юная леди!» Голос молодого человека стал официальным. «Сэр Мартафал приносит свои искренние извинения. Ему пришлось срочно отбыть свое загородное поместье. Он испачкал штаны, и ему крайне стыдно». «Так у него ведь нет штанов!» Удивилась девочка. «И он ужасно переживал из-за этого, но пообещал писать письма и прислать подарок в качестве извинения за свой проступок», подсластил пилюлю Гринривер. «А он не забудет про подарок?» «Ты это, не переживай, Аврора. Я, если что, ему напомню». «А ты знаешь, где живет повелитель ос и шершней, владыка боли?» уточнила кудрявушка. «Ага, знаю. Я все про всех знаю. А если он меня спросит, что ты хочешь в качестве подарка, что ему сказать?» уточнил Громила. «А то он ведь оса. Пришлет тебе мясо из засахаренных тараканов». «Ой, фу, не хочу тараканов. Скажи, пусть шлет конфеты». Аврора мечтательно причмокнула. «И тортик, и такие плюшки, что ты мне принес, а еще лошадку игрушечную». «И обсидиановый осколок, в твой локоть длиной обмотанной кожи жертвы. Но жертва должна обязательно быть живой. Лучше всего сильным магом». Закончила девочка список подарков заметно изменившимся голосом. «А если там будет еще торт с секретной начинкой из зефира?» Вернулся детский голос, и Аврора даже нетерпеливо подпрыгнула, уронив медведя. «Хочу! Очень хочу!» Рэй покачал головой. «Увы, или обсидиановый осколок, или второй торт. У повелителя страданий и боли не так много денег». «Скажи, что я повелеваю ему заработать еще!» ответила девочка совсем низким командным тоном. «И пусть тащит два торта!» уже нормальным голосом закончила Аврора. «Предлагаю всем пройти на кухню и позавтракать», — с довольным видом закончил маркиз. «Дочка, ты умылась?» «Да, папочка». «А ручки помыла?» «Вот». И девочка протянула руки, демонстрируя, что они чистые. «Тогда нам ничто не мешает отправиться на кухню. Джентльмены, я, безусловно, не одобряю злоупотребление, но у меня есть в коллекции бутылочка 40-летнего Хереса из Неграды. Чудесный год и чудесный букет, поверьте. Надо отметить ваши успехи». На лицо Морцеха вернулся румянец. «Признаться, я уже начинаю надеяться по возвращении застать на месте не только город, но и особняк». Словом, утро прошло в довольно расслабленной обстановке. «Ричард, Рэй, Аврора, я вас оставляю. Мне необходимо собрать вещи. Доченька, не безобразничай тут. Все, я пошел». Маркиз Морцех покинул гостиную, оставив компаньонов наедине с... «У вас нет надо мной власти», — заявила девочка, едва захлопнулась дверь. «Служите мне и...» «Аврора, я все слышу», — донеслось из-за двери. «Прости, папочка, я больше не буду», — прокричала девочка в ответ, растеряв всю зловещую ауру. «Попадаться», — прошипела она, едва слышно, глядя компаньонам в глаза. «Юная леди, мы повергали богов, и на наших руках кровь владык. Маленькая девочка не может нам...» В какой-то момент Ричард обнаружил, что его никто не слушает. Тем временем Рэй опустился перед девочкой на корточки, скрипнув протезом. «А я тебя не боюсь. Ты совсем не страшная», — признался он ей шепотом. «А так?» Девочка скорчила рожицу и показала зубы. «Не-а», — ответил Салих. «А так? Я жуткий монстр. Р-р-р-р-р». «И ни чуточки не страшно». «А так?» В этот раз голос стал нездешним, и вырвавшийся рык пробрал до печенок. Окажись поблизости матерый тигр, он бы побелел от зависти и стыда. «Круто!» — признался Рэй. «А дядя Ричард испугался?» «Нет», — сдавленно сообщил Гринривер, и пулей вылетел из зала. «Дядя Салех, а во что мы будем играть?» Аврора понизила голос до шепота. «А я, признаться, не знаю, во что маленькие девочки играют», — честно сказал Громила. «А во что большие дяденьки играют?» — полюбопытствовала девочка. «В ленточку!» — Рэй порылся в памяти. «Это как прыгалки, только для больших дядей». «Дядя Салех, а научи меня играть в ленточку». «А у тебя, это, краски есть?» В пенале. Папа его в шкаф кладет, — ответила девочка, подумав. — Сгодится. Когда Ричард, отдышавшийся и успокоившийся, вошел обратно в комнату, то застал следующую картину. Центр зала был освобожден от мебели, а со стены снята картина с приморским пейзажем. Примерно на уровне пояса, прямо на стене красной краской, была нарисована небольшая ленточка. В центре зала находился Рэй, опустившийся на одно колено, как перед бегом. «Теперь надо разбежаться и перепрыгнуть ленточку», — услышал конец разговора Гринривер. «Дядя Салех, а как ты ее перепрыгнешь? Она ведь нарисованная». «В этом весь смысл. Смотри внимательно». С этими словами Салех стремительно кинулся к стене. В полутора шагах от нее он прыгнул и... 8 пудов низколетящего мужика, да со спецподготовкой, это серьезно. Даже каменная стена ощутимо дрогнула. На штукатурке остались следы от сапога и протеза. Не помогли и накладки. Аврора рассмеялась, Громила рухнул на пол и громогласно присоединился к ней. «Дядя Салех, а можно я с тобой в ленточку играть не буду? Я лучше дяде Ричарду косички заплету». «Но...» Переодетый в новый пиджак Ричард попытался возразить. «А может, его тоже попросим в ленточку поиграть?» — прогудел Рэй, все еще лежащий на полу. «Ну, косички так косички, раз уж я обещал. Юная леди, где мне располагаться?» Довольная Аврора приступила к развлечению. Рэй тем временем улегся на диван и задремал. Впрочем, это не мешало ему оставаться на стороже. «Эники, бенники, ели вареники». Девочка напевала песенку. Веки Ричарда тяжелели, мысли шли медленно. «Амудас Рацор Эти, Грагатала Эрака Смокт, Трентоторас Алисар Рук». Песенка перестала напоминать детскую, и Ричард хотел было уточнить, что за странная считалочка, но не смог пошевелить даже пальцем. А ребенок продолжал петь речитативом. Слова каменными глыбами падали на разум Гринривера, лишая воли. Острая боль прояснила сознание, но подвижность к телу не вернулась, даже веки поднять не выходило. «Дядя Салех! Дядя Салех! Смотри, я закончила!» — услышал Ричард голос Авроры. «Ух, какая красота! Вот это я понимаю, мода! Ричард, тебе обязательно надо носить такую прическу почаще! Ричард, ты чего, заснул там?» «Нет, я дядю Ричарда заколдовала, и теперь он как принц, спит. Но если я ему скажу, то он проснется и будет выполнять мою волю». «Как интересно!» Благодушно пробасил Рэй. «А давай он тоже через ленточку перепрыгнет». «Ага. Дяденька Ричард, исполни мою волю». «Убей себя об стену». Ричард постарался пошевелиться, но... «Дядя Салех, почему дядя Ричард не слушается? Я заплела ему волосики в большую чепу повиновения. Сплела его сны, его волю, его мысли и его память. И теперь он мой». «Дядя Ричард ходит под божественным благословением. Его невозможно взять под контроль. Извини, Аврора, но, кажется, ты просто сломала дядю Ричарда», — расстроенно пробасил гигант. «А у тебя есть запасной? Давай закажем в магазине». Судя по звукам, Аврора скакала вокруг и сыпала идеями. «Может, этого починим? Как твой чип снимается?» «Чипу! Она не снимается!» «Только смерть может разорвать оковы!» Голос девочки снова устремился в басовый регистр. «Так это без проблем. Ща, только заглянем». Ричард почувствовал, как ему на лоб опустилась ладонь, и грубые пальцы разлепили веки. «Ричард, ты меня слышишь? Пошевели глазами вверх и вниз, если слышишь». Ричард уставился на душохранителя. Рядом стояла Аврора, с любопытством взирая на паралитика. Благо, хоть глаза ему повиновались. «Так, значит, я тебя сейчас укокошу?» Ричард стал отчаянно вращать глазами, а потом, стремительно выудив из памяти световой шифр, начал чередовать вертикальные и горизонтальные движения глазами. Рэй вгляделся, кивнул. «П-И-Д-О! О, я понял! Ричард говорит нам, что нельзя проливать кровь! Да, Ричард?» «Нет», — ответил тот глазами. «А что тебе дяденька Ричард говорит?» — уточнил ребенок, поняв, что компаньоны как-то общаются. «Он говорит, что нельзя проливать кровь, иначе набегут твои демоны и будут тут шкодить. Ну, я могу его придушить. Кстати, а это твоя чопа будет работать, если в мертвое тело кто-то вселится?» — задумался Салех. Чипу! Ты чего такой глупенький, запомнить не можешь? Конечно, будет. Чипу связывает суть. И тело все равно будет мне повиноваться. Так, тогда надо придумать, как его заставить заново выращивать тело. Взрывчатка? Так надо тогда вытащить из дома. Громила был задумчив, но нисколечко не обеспокоен. Дядя Салях, а давай его лучше сожжем. Печки на кухне. С энтузиазмом предложила Аврора. О, а это просто отличная идея. Мы прям с тобой большие молодцы. Ричард, безусловно, мог много чего сказать на этот счет, но все его проигнорировали. Так что графёныш лишь бессильно вращал глазами под закрытыми веками. Салих перехватил нанимателя за поясницу и закинул на плечо. Скрипнула дверь. Ричард болтался, слюна текла из безвольно приоткрытого рта, капая на пол. Молодой человек сочинял речь, что характерно цензурную. «О, это вы куда собрались?» — раздался голос Морциха. «Папа! Папа! Мы с дядей Салихом играем. Сначала мы нарисовали ленточку, и дядя Салих через нее прыгал. Потом я заплела чупу подчинения. Но дядю Ричарда благословил какой-то вредный бог, и дядя Ричард уснул, как волшебный принц. И теперь мы будем играть в тафет и сожжем его в мою славу. Не хочу его целовать», — затараторила Аврора. «Мистер Салих?» Морца грустно вздохнул. «Ну, она живет. А сейчас он мертв?» «Жив, но в кататоническом ступоре. Глазами шевелит, ругается, но больше ничего не контролирует. На него это, чопа, не сработало. Скрутило, но мозги на месте. Но сейчас мы его спалим, будет как новенький», — смутился Громила. «Мистер Салих, а откуда мысль, что надо обязательно мистера Ричарда жечь? И вообще, с чего вы взяли, что смерть — это выход?» Спрашивая Рэя, маркиз внимательно глядел на дочь. Девочка попыталась спрятаться за ногой Салиха, но безуспешно. «Папочка, я больше не буду! Не надо на меня так смотреть, пожалуйста!» В голосе Авроры прорезались слезы. «Несите Гриндривера на кухню. Только печь разжигайте на обычный режим. Не надо беднягу мучить. Я сейчас принесу ножницы». Еще раз тяжело вздохнул Морцах. Через 10 минут, усаженный на табурет и придерживаемый Салихом Ричард, подвергся принудительной стрижке. Когда сплетенные волосы вспыхнули жарким пламенем в недрах печи, заклятие спало. Ричард вскочил на ноги, утирая ладонью рот. Но наткнулся взглядом на ссутулившегося Морцаха. И первый же слог заготовленной речи сделался кляпом. Графёныш молча плюхнулся обратно на табурет. «Джентльмены, я должен принести свои извинения. Я слишком мало общаюсь с людьми». Голос маркиза был полон раскаяния. «И иногда забываю, что не все умеют различать правду и ложь. Аврора еще ребенок, и очень часто голоса в ее голове находят нужные слова, и она не понимает, что делает. Дочка, скажи, ты ведь обманула дядю Салиха, чтобы показать ему, какая ты сильная? И что нет ничего зазорного, чтобы такой сильный и безжалостный воин склонил пред тобой колени?» «Да, он со мной говорит, как с маленькой девочкой, а я уже большая». «Мне повинуется бездна, и она взывает ко мне». Хныкающий голос опять сменился глубоким. «А зачем ты заплела чипу дяде Ричарду?» «Важничает много. И красивый, как куколка. Я бы с ним играть могла», — ответила Аврора. «Так дядя Ричард и так будет играть с тобой, сколько захочешь». Морцах продолжал воспитательный процесс. «Нет, он меня не любит», — ответила девочка удивительно серьезно, хоть и обычным голосом. «Дядя Ричард никого не любит», — ответил Рэй, опускаясь перед Авророй на колени. Этот прием при общении с детьми ему показал дрессировщик на псарне. Правда, он касался собак, но Рэй особо не вникал. Ричард был не единственным, к кому бывший лейтенант обратился за советом. «И дядю Ричарда тоже никто не любит». «Почему?» — удивился ребенок. «Ну, а за что его любить?» «Он красивый, таких все любят». Аврора посмотрела на стриженного Ричарда новым взглядом. «А еще он злой, бессмертный и любит делать людям больно». Рэй говорил очень серьезно. «Вот полюбит его какая девушка, и через 20 лет она постареет, а Ричард нет. А потом вообще умрет. И Ричард боится любить. Или вот, положим, хочет человек подружиться с Ричардом. А Ричард думает, что тот на нем хочет нажиться или просто боится его. И Ричард такого человека прогоняет, чтобы ему больно не сделали». «А мама у Ричарда умерла? Как моя мама?» Аврора уселась на пол. Теперь тяжело вздохнули все трое. «Нет, Аврора, а почему ты так решила?» Рэй тщательно подбирал слова. «А разве бывает, что мама не любит своих деток?» «В мире много что бывает, и такие грустные вещи тоже». Голос Громилы еле заметно дрогнул. «А ты разве дядю Ричарда не любишь? Ты ведь его друг?» Ричард в этот момент, кажется, был готов провалиться сквозь землю. Буквально. От активации атрибута и падения в литосферу его удерживал только тот факт, что он дал слово. «Не знаю, Аврора, честно», — ответил Рэй, подумав. «А это как?» «Ну, вот так. Скажи, если ты человеку друг и его любишь, то будешь его живьем сжигать в печке?» «Нет, конечно. Я с ним буду играть и вместе есть торт». «А ты можешь сжечь Ричарда живьем в печке? Он твой раб». Последняя фраза прозвучала минимум в контр-альто. «На самом деле я на него работаю», — снова честно признался Громила. «И да, я могу сжечь его живьем в печке». «Я не понимаю», — грустно протянула девочка. «А у нас у взрослых всегда так. Все очень сложно. Спроси вот папу», — перевел стрелки Салих. «А я спрошу. Папочка, а я ведь бессмертная?» Кажется, вопрос застал маркиза врасплох. Мужчина надолго задумался, глядя на дочку. «Сейчас нет. Но если доживешь до первой инициации, то да», — в итоге ответил он. Видно было, что слова даются Морцуху нелегко, и он явно хочет сказать что-то другое. Аврора торжествующе улыбнулась и посмотрела на Ричарда. Маркиз и Ричард с одинаковым ужасом посмотрели на Аврору. И только Рэй переводил озадаченный взгляд с одного присутствующего на другого, не понимая причин паники. Впрочем, его озадаченность длилась чуть больше секунды. Вокруг девочки вспыхнуло пламя цвета запекшейся крови. Дневной свет в комнате побагровел. Рэй в этот момент глядел на маркиза. И то, что Морцах не пошевелился, не попробовал хоть как-то остановить намечающееся действо... «Ричард Джереми Гринривер, палач народов!» Голос девочки стал окончательно нечеловеческим. «Я Аврора Морцах, госпожа и повелительница сил бездны, что властвует над миллионами миров! Клянусь тебе своей сутью, что ты полюбишь меня и станешь моим мужем! Да примут все силы земные и небесные мою клятву!» «У нас будут очень красивые детки!» Радостно закончила Аврора уже нормальным голосом. Рэй помотал головой и взглянул на маркиза. Что-то в хозяине изменилось, и бывший лейтенант не сразу понял, что. А когда понял... «Сэр Клаус, а вам идет!» Салих в очередной раз подтвердил, что слава мастера несвоевременных и неуклюжих комплиментов им честно заработана. Прямые черные волосы верховного прокуратора были изрядно биты сединой. Были. А теперь стали практически седыми. Салих перевел взгляд на компаньона. Ричард был не в себе. Он громадными глазами с неестественно расширившимися зрачками уставился на Аврору и что-то лопотал. Громила напряг слух. «Да вы все ненормальные. Как пить дать, безумнее некуда. Уйду я от вас. Вот боги свидетели, уйду. Уйду жить в крематорий. Обращусь пеплом. Буду летать в облачках. Точно! Решено! Сгорю к херам!» Проорав это, Ричард очень резво подскочил к печи, открыл дверь и полез внутрь. «Ричард! Ричард! Дурилка ты картонная! Да постой же ты!» Рэй схватил нанимателя за ноги и потянул обратно. «Я тебе говорю, хватит! Балбесина! Ты ж бессмертный! Только костюм испортишь! Да постой ты! Хоть дай включу ее, что ли!» «Дядя Салих, я хочу кушать!» — требовательно и звонко вскричала Аврора. В противовес недурному утру день у обитателей поместья складывался не лучшим образом.